Муля отсутствовал. Тетки. Но кто слушается старых теток? Да они и сами не очень-то понимали, что и как. Они были такими неприспособленными к жизни, особенно родная Лиля, Елизавета Яковлевна. Она всегда витала в сферах искусства, поэзии, музыки. А практическая сторона жизни была ей как-то не сродни и не очень-то удавалась. И потому что могла она посоветовать племяннику? А племянник, намаявшись с багажом, пока тащил его из Чистополя, выехал в Ташкент налегке, взяв с собой только самые необходимые насильные вещи. Ибо ехал-то он в тепло и рассчитывал пробыть недолго, всего до весны. Вещей для продажи, для обмена с ним не было. Деньги? Деньги, конечно, пока еще оставались от тех чистопольских продаж. Но он не умел их считать. Он тратил их, например, в Москве на книги, покупая те у крученых. А крученых своих книг не продавал, он перепродавал чужие. То было для бедняги одной из статей дохода. Да и в дороге Мур сильно поиздержался. А Ташкент с его соблазнами уже совсем быстро опустошил кошелек. И так не очень-то обремененный денежными знаками. И полетят письма в Москву с просьбой продавать вещи, и Лили и Зина будут продавать и высылать ему деньги. И будет он жить от перевода до перевода, а переводы будут запаздывать, и денег подолгу не будет. И тогда? Тогда он возьмет потихоньку какие-то вещи у старухи, у которой снимал угол. Изи Крамову, он скажет, две простыни, снесет их на базар, продаст задешево, не умеючи, не зная цены. А может быть и боясь, стесняясь продавать. На вырученные деньги купит лепешки, наестся и запишет в дневнике. Съел 12 лепешек. А дальше что? А дальше? Дальше возьмет часы. Что он думал? Старуха не хватится, не заметит пропажу? На что он надеялся? Или вообще ни о чем не думал? Просто хотелось есть. Голод диктовал. Он не может ни у кого занять, перехватить денег, пока придет перевод, перебиться. Он первые месяцы живет изолированно, ни с кем не общается. Только школьники вокруг. Но у школьников не займешь. Да и гордость не позволяет. Потом он выйдет из этого самовольного заточения, сломит свою гордыню, обратится в союз писателей. Жизнь как-то наладится. Он пишет теткам. Теперь о делах ташкентских. Как я ожидал, положение мое в столице Узбекистана повернуло в хорошую сторону. Если раньше до марта приблизительно я находился, так сказать, в башне из слоновой кости, то есть ни с кем не общался и ни о чем не хлопотал, по неохоте или природному консерватизму, то в течение месяца я кое-чего добился. Теперь меня знает весь союз писателей. Теперь я добился пропуска в столовую Литфонда. Теперь я включен на спецснабжение. Я установил связь с комиссией помощи эвакуированным детям наркомпроса УЗССР. В частности, с Е.П. Пешковой, первой женой Максима Горького. И первые плоды этого контакта уже дают себя знать. Дали мыло, две пары носков и шьют много белья. Да в июне будут искать подходящую работу. Выдали 1,5 литра хлопкового масла и еще обещают, и ни черта за это платить не приходится. Вот что главное. Да еще попытаюсь у них получить хоть немного денег. Относятся ко мне прекрасно. Скоро в Москву приедут одни мои добрые знакомые, которые вам все расскажут обо мне. Возможно, передам с ними письмо. В школе дела неплохи.